12. Деньги, будь они неладны. Или «Доктор, дайте мне их побольше». Едем дальше. Второе поле тревоги, наиболее часто встречающееся у нас, это, конечно, финансы. Эта тема — фаворит по созданию ям в настроении и усаживанию нас попой в лужи. Но радостная новость заключается в том, что эту тему можно пройти тоже. Какими контрольными вопросами можно проявить, работают ли в нашем случае на фоне страхи? Первое. Что, если я навсегда останусь в той же позиции, где я есть сейчас? Никогда не заработаю больше, не смогу купить то, что мечтаю, не найду места, где буду получать больше. Какие возникают чувства? Второе. Что, если заранее знаю, что все мои прилагаемые сейчас усилия будут тщетными и не принесут результатов никогда? Какие чувства? Третье. Что, если все станет хуже, чем есть сейчас? То есть, что случится, если денег станет меньше, и я начну терять все, что имею? Какие чувства? Четвертое. Что, если я все потерял, ничего в этой жизни не добился, никем не стал, остался нереализованным ничтожеством? Какие чувства? Это основные проявляющие вопросы. И вы часто говорите: «Нет, это невозможно пройти, этого невозможно перестать бояться». Возможно. Суть в том, что для источника нет разницы между кадрами. Но для вас есть. Для вас кадр бытия, где вы нищий, это стыдный кадр, неприятный. А кадр бытия, где вы богатый, это приятный кадр, благостный. Источник не видит разницы между кадрами, потому что каждый из них находит прекрасным, позволяемым, приемлемым, исключительным, завершенным и гениальным. Вы нет. Пока вы делите ваш внутренний мир, у вас всегда есть напряжение. Я стройный — это я красивый. Я толстый — это некрасивый, неприемлемый, значит, непозволяемый. Я грубый — это плохо. Я вежливый — это хорошо. Я здоровый — это нормально. Я больной — это стыдно и печально. У вас раскол по всем фронтам, и вы пытаетесь сказать, что человек не может воспринимать все кадры одинаково, так как это делает источник. Может. Когда-то я писала в «Гибкой реальности»: «Пожалуйста, делайте практику, когда вы на все, что видите и всех, кого видите, говорите «это я». И делайте так месяц, два, три». Многие кивают и благополучно пропускают этот совет. Но именно он позволяет постепенно расширить горизонты восприятия на точку зрения «я есть все, что есть», «я есть в любом аспекте бытия», и «все, что существует, есть я». Как только эта теория становится вашим знанием и вашим ощущением, меняются внутренние рамки. Вы перестаете однобоко относиться к определениям «хорошо» и «плохо», «стыдно», «не стыдно». Вы начинаете воспринимать все допускаемыми сценариями бытия. Ваша точка зрения становится все ближе к точке восприятия источника. Да, существую я стыдный. Да, существую я не стыдный. И между этими кадрами нет никакой разницы, кроме моих эмоций. Если я сумею понять, что я есть просто я в любом из своих проявлений, значит, любой я станет допустимым мной. Тот, который озолотится, и тот, который остался нищим. Вы все еще сопротивляетесь, вы желаете денег и не желаете быть нищим. Пока есть разница, вы не можете легко играть в различные игры, внутренний раскол не дает вам. Но вы очень боитесь, что позволение всего сотрет разницу между хорошо и плохо, что перестанете хотеть этих самых денег. Не перестанете. Вы просто начнете зарабатывать из интереса, азарта, радости, увлеченности, вдохновения и так далее, а не из нужды, страха не иметь, не выплатить долги, не купить квартиру, не помочь родным и тому подобное. Действовать из интереса и действовать из страха — две большие разницы. Интерес создает легкий и увлекательный путь, полный идей, а страх создает стены напряжения, которые заканчиваются вашими недомоганиями. Но вы все же боитесь, не желая погружать себя в сценарии, где вы все проиграли и остались ничтожеством. Именно из-за этого некоторые из вас часто пишут: «Нет, такого со мной быть не может, я найду работу, я что-нибудь сделаю, я выкручусь», лишь бы не играть в тот сценарий, который пугает вас мысленно более всего. Вы даже говорите: «Я там ничего не чувствую, там ничего нет, темнота». Но поверьте мне, если бы вы сейчас сидели бомжом пятой точкой на тротуаре, проиграв все в этой жизни, вы бы ой как чувствовали, верно? Значит, стоит логический блок, то есть мыслепроцесс. Повторюсь, Для того, чтобы начать чувствовать, нужно отключать мысли. Не на один день, а на постоянной основе, потому как именно под ними лежат чувства. И пока ваш мозг не приучен отключаться, он будет вам заявлять, что мы выкрутимся, такого с нами не может быть. Но суть воображаемых сценариев не в том, чтобы их не воображать, а в том, чтобы, умея себя погрузить в воображаемый сценарий, вы можете заранее убрать из себя стыд, страх, чувство вины в случае проигрыша, в том, что вы сравниваете между собой кадры «я хороший» и «я плохой», «я умный» и «я глупый», и начинаете видеть их просто кадрами. Вы нарабатываете мастерство. А пока вы спорите «нет, я не буду это воображать, я никогда не окажусь в этой ситуации», за кадром продолжают работать страх быть нищим и ужас остаться ничтожеством. Вот и все. Я точно так же в свое время, когда поняла, что надо мной висит нужда постоянно зарабатывать деньги, спросила себя, а что случится, если я перестану их зарабатывать? Совсем. И, конечно, внутренний голос сообщил мне, что я буду дурой, ничтожеством и никому не нужным человеком, не нужным даже себе. Именно тогда, имея огромный запас любопытства, я прошла этот сценарий до самого дна и конца, желая посмотреть, где же заканчивается этот страх, на каком именно этапе. Да, ощущения поначалу неприятные, но когда в вас больше любопытства, чем ужаса ощущать страх, тогда вам интересен сам процесс. И я дошла до этого дна, вообразила, что меня больше нет, тела тоже нет, спрашивать с кого-то заработки теперь невозможно, помочь я никому не могу, ответственность спала. Так что в этом самое страшное? И ответ вышел удивительным – ничего. В этом ничего страшного нет, потому что мое сознание длится даже без тела, и так будет всегда. На этой игровой площадке или же какой-то другой. Так почему тогда я так боялась проиграть? Теперь, когда я погружаю себя из любопытства в эти точки, мой внутренний ленивый взгляд смотрит на меня, вопрошая: «Ну и что мы тут делаем? Что тут интересного?» Верно, ничего. Та самая точка неинтересности, которая является индикатором того, что подобный сценарий в жизнь вы уже никогда не воплотите. Так что вы будете ощущать, если скажете себе, что все ваши усилия навсегда останутся тщетными, и вы никогда не заработаете больше, чем сейчас? Правильно, досаду, злость, печаль, разочарование, обиду, несправедливость и так далее. Проживите эти чувства, позвольте их себе. Что вы почувствуете, если спросите себя: «Ты проиграл эту жизнь, ничего не добился, никем не стал, ты ничтожество». Что ты чувствуешь? Правильно, стыд, вину, бессилие, беспомощность, самоненависть, отторжение, панику. Проживите эти чувства. Очень подробно я эту схему рассказываю в видео «Бессилие» в Телеграм-канале. И только после этого вы можете начинать синхронизироваться с проектами, большими суммами денег, играть уже из интереса, а не из нужды. В этом большая разница. Какой будет точка Б касательно денег? Их тоже несколько. Вообразите лично ваш прекрасный и самый желанный сценарий, поставьте его на стоп-кадр, посмотрите чувства. Я дам примеры нескольких точек Б, объясню, в каком случае вы ощущаете все верно, а где производите иллюзорную замену понятий. Если после долгого застоя, монотонности, отсутствия хороших событий и неудач процессы вдруг задвигаются в верном направлении, если мне начнут предлагать проекты и хорошие деньги за них, что я почувствую? Нет, не радость сразу, как может показаться, я проверяла. Поначалу идет досада. Мол, надо же, задвигались, точно? А почему мне пришлось этого столько ждать? Почему все это мне не предлагали раньше? Надо же, приперлись. То есть, если я с собой честна, я вижу, что у меня наружу пошли и бессилие, тревога, неуверенность, сомнения, раздражение и так далее. Все верно. В точке Б, если вы воображаете ее верным образом, вы всегда поначалу испытываете страх в смеси с облегчением. И с каждым днем тревог становится меньше, сомнения переходят в надежду, а надежда уже в радость. Проживите эту радость тоже, позвольте ее себе, успокойтесь. Процессы задвигались в верную сторону. Что я чувствую? Сегодня, завтра, послезавтра? Что я чувствую, если стала уверена, что дела пошли на лад? Радость, да, а после норму, то есть спокойствие, обыкновенность. Ну, пошли и пошли, весь мир за меня, все движется классно, как и должно быть. То есть в точке Б тоже наступает обычность. Я специально использую это слово «обычность». Она является индикатором, что новая форма реальности, где вы стали успешным, стала нормой. Норма – это точка синхронизации. Мол, а что такого? Да, деньги идут постоянно, мне предлагают хорошие условия, завтра предложат еще лучшее. Я прекрасно генерирую идеи, идеи снова приносят деньги, норма. Вот это уже игра из азарта и интереса. Еще одна точка «Б». У меня появилась сумма, которую я хотела видеть подушкой безопасности. Какая это для вас сумма? 1 000 000 рублей? 10? 50? 300? Отлично. Вот они уже лежат у вас на полке или в банке. Что вы чувствуете? Сначала ощущается недоверие, тревога, даже бессилие по поводу невозможности того, что так может произойти. Но если вы продолжаете воображать этот сценарий случившимся, вы постепенно приходите к нормальности и расслабленности. Есть деньги и есть, отлично, значит, я просто могу заниматься тем, что мне интересно, тем, что мне приятно и увлекательно. Что это за занятие? Как только вы достигли состояния спокойствия в точке «Б», начните заниматься тем, что вам уже сегодня интересно, легко и увлекательно. И вы выведете себя на волну, когда события начинают складываться легко и правильно. Не нужно оставаться на мысли-круге, сотканном из тревог и вопросов. А когда это случится? Ну когда уже? Почему этого все еще нет? Реальность переформировывается с задержкой, и тем быстрее, чем меньше вы ей мешаете тревогами. Отключите их. Когда уже пройдена точка А, страх вам не мешает, но мешает привычка тревожиться. Ваша задача — смещать фокус внимания на нейтральные темы либо приятные мысли. Вот и все. Как это делать, я уже описала в главе по выздоровлению.